более чем, кому был ведом, как Андрею Белому. Вот этот самый. Вот и получается, что символизм как миропонимание, это с одной стороны причастность Шопенгауэру, созерцание без этого самого, бездейственно, и как преодоление созерцания через Ницше, и как проникновение духа музыки в ту самую логику, которая разрушает поэзию символизма. На этом я кончу. Значит, в следующий раз давайте договоримся так. Я все-таки поговорю парочку слов о Вячеславе Иванове и вас прошу прочесть поэму «Младенчество». Да? О, все, извините. Я прошу прощения. Все давно кончилось. Все, одну секунду. Все начинается. Да. Значит, я вас прошу прочесть поэму «Младенчество» и задать мне те вопросы по билетам, которые вам кажутся. Вам кажутся. Статье, преодолевшая символизм Вермунского, вы, наверное, вам уже говорили, да, в связи с экономизмом. Но тут у него такая есть стадия деления Вермунского, забавно. Итак, я могу вам поговорить для развлечения. Если у вас есть вопросы, то давайте я вам немножко поговорю по Вячеславу Ивану, а вы потом зададите вопрос. А если нет, то я тогда и не буду планировать. Есть у вас вопросы по билетам? Скажите. По билетам? Да. А есть такой вопрос? Вы сказали, что обязательно нужно прочитать какой-нибудь роман, да? А в начале, когда вы нам на первой лекции давали список билетов, там не было Брюсова. То есть все-таки Брюсов входит. Да, один роман, обязательно. Значит, я когда читал, пропустил. Один роман Брюсова знать надо, тем более, что он такой же простой, понятный и забавный, как и Мережан. Это, знаете, все равно, что чтение детектива, да? Да, еще один вопрос. Да. Ревизов. Будет в билетах? Ревизов, вы, да. Вы говорили, что вы вроде его исключаете. Да, я вам его исключу. Хорошо. Это, конечно, плохо. Плохо. Хотя бы взвихренную Русь-то надо знать. Это грех. Вот. Ну что ж делать, я такую сократил программу. Что ж, не считайте, да? А Цветаева будет билет? Потому да, что конечно. Там не было. Как не было? Вам специальная лекция про Марину Цветаеву? Да, именно поэтому. Ну, моя вот коллега ваши, читала. Да, ваши списки. А это не имеет значения. Это моя ученица, она у меня защищала диссертацию. Мы с ней это... Я ее... То, что она написала диссертацию и что она примерно говорила, я знаю. Ну, так тогда... что это не имеет значения, так же, как и акмеизм. Вы нам и просто список до конца. Что? Вы нам просто список до конца не дочитали. Как не дочитал до конца список? Что ж вы молчите вообще? Мы последняя лекция, я, кажется, не дочитал. Я дочитал. Я дочитал все вам. Не может. Не может. Сверьте список, сверьте. Там же количество вопросов, а я вам читал. Оно стандартное, отработанное. Количество. Сверьте по списку, чтобы не было неприятностей. А то, когда вдруг садится человек, говорит, а этого вопроса не было. Возьмите и сверьте. Я зачитал вам все вопросы по номерам. Ну вот действительно там, ну, совершенно случайно иногда может пропустить, нет, роман Брюсова я не пропускал, просто что-то забавное чтение. Неважно какой роман вы возьмете. Это конечно. И Мережковского что вы найдете? Что вам под руку попадется? Включая уже эмигрантские, пожалуйста. Недавно тут в издательстве Лимбаха выходил роман «Мессия везде стоит» и в нашем филологическом салоне. Но это уже эмигрантский роман. Можете его трилогию, это не имеет значения. Так что сверьте, пожалуйста, друг с другом, чтобы не было никаких неприятностей. Значит, еще вопросы есть? Скажите, пожалуйста, может ли ответ по смыслу несколько не совпадать с тем, что вы говорите? Конечно, конечно. Это один из вариантов. Просто то, что я преподношу, это один из вариантов. Обычно толковый студент, конечно, я отношу к толковому, потому что все студенты делятся на три категории. Для одних то, что преподается на лекциях, это мизер и малое, гораздо больше. Такая вот категория. Для других это вполне достаточно. Для последней категории это очень много. Вот это все студенты колеблются между этими тремя категориями. А студент толковый обычно обозначает, что он слушал лекцию. Потому что мне же неинтересно слушать то, что я говорил. А чаще всего и наоборот, и даже совсем тяжело, потому что там смещаются акценты, я на самом деле... Я не совсем то говорил, но как записано, как усвоили. Поэтому, да, обозначает, что... А потом, собственно, взгляд. Это самое интересное. Ну, что ж мне слушать то, что я на лекции говорю? Мне скучно. Смертельно скучно. Просто обозначить, да, вот это я понял. Вы должны были почувствовать вот этот самый круг от Бунина, где такие простые вещи были, там соборно, вот, а в остальное время соборно, я вам приводил, говорю, что это Вячеслав Иванов. Вот мы начали с того, а сейчас должны подойти к этой соборности Вячеслава Иванова. Да, вот такой ход. Или там где-нибудь там Леонид Андреев, где говорится там о том, что главное мистическое движение с Богом. А вот, или тот же Бунин, когда я говорю вам стихи, нет в мире разных душ, и времени в нем нет. Я говорю себе, почуяв темный след того, что пращур мой воспринял в древнем детстве. Вот мне всегда кажется, что Вячеслав Иванов, вот все это его не след прогрессист, он просто прочувствовал. Он знает это так, как не знает Бунин. Бунин это знает, что да, есть. Я помню сотворение мира, что есть это в памяти. А Вячеслав Иванов это описывает. Так как он был, как будто бы он был участником этих мистерий. Причем с такой поразительной точностью и с такой убедительностью, что это производит фантастическое впечатление. И, конечно, вот знаменитая фраза «бытия – обратное движение», «роя и антироя». Время и события движутся вот так, и одновременно вот так. «Бытие – обратное движение», «роя и антироя». Ну, как в океане часто бывает. На поверхности воды под 2 миллиметра вот, вода идет так, а внизу наоборот. А то, что является следствием для настоящего, то является причиной для прошлого. Вот это вот одна из важных идей Вячеслава Иванова. Роя и антироя. Бытия. Возвратное движение. Вот он вместе существует там и там. И в том будущем, которое грядит. Которое никто, конечно, из них не предсказал. Предсказанием символиста им же положено будущее предсказывать. Потому что наступило нечто противоположное. Но частично соборность была предугадана. Потому что то, что произошло в Советской России, это и была соборность, только с исключением религиозного начала. Для чего, конечно, соборность существует. Но вот это что-то было предсказано. Многое они знали. Но ладно, если вы думаете, вы можете перебивать любой момент вопросами любыми. Я попробую говорить о Вячеславе Иванове и придумал такой следующий ход. Я вам расскажу ту краткую биографию, которую... Это вы не знаете, какой том. Здесь у меня такая биография, да? То есть у нас есть автобиография, написанная Вячеславом Ивановым до 1905 года. У нас есть автобиография его в стихах младенчества. Мы же все издания, ничего по ним поймешь. Что когда есть. Вот. И есть биографии, написанные разными филологами. Одна из них, ну не биография, а истолкование личности. Написано Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, одним из крупнейших знатоков, недавно умерших, к сожалению, Вячеслава Иванова, который обладал тем же качеством, что Вячеслав Иванов. Они эллинскую речь, греческий язык, воспринимали как родной, созвучный. Ведь Вячеслав Иванов начинает изучать греческий язык в гимназии по собственной воле еще до того момента, как его начинает проходить. Я вместо автобиографии зачитаю только в дидактических целях, естественно, и в понятийных. Вот для них это родное. Причем они оба, и начинающий Вячеслав Иванов, и истолковывающий его Аверинцев, они оба чувствуют подобие русского языка и эллинской речи. Есть что-то общее между древним греческим и русским языком. И вот они это чувствуют. Это поразительное качество. Ну вот я вам, значит, и зачитаю автобиографическое письмо, биографию, относительно биографии, он же истолковывает немножечко и пересказывает, и полемизирует, конечно, и поэму «Младенчество». Да, поэма «Младенчество». Где она? У меня здесь ее нет. В этом томе не разберусь. Тогда поэма «Младенчество» по малой серии прочитаю. Ну и затем попытаюсь долго-долго... Это очень трудно выбрать статьи Вячеслава Иванова. Какие вы прочтете, я не знаю. Конечно, вот отсюда прочтете. Потому что это самое доступное издание. Его «Республика» издала огромным тиражом. И, по-моему, до сих пор везде продается. Хотя вышло очень давно. Вот. Что бы я мог вам подсказать? Прочитать. Заветы символизма, конечно, маленькая статья, и мысли о символизме. Именно на эти статьи откликается блок. Я вам прочитаю другую статью. Древний ужас. Это потому, что вы должны вспомнить будете Бунина. сны Чанга, где он говорит, что он говорит, да мы, говорит, уже и смерти не боимся. Вот эти вот дикари, у них хоть инстинкты есть, а у нас чего, говорит этот англичанин-капитан. Это совпадает. Кстати, Бунин, по-моему, обругал всех из современных поэтов и писателей, кроме одного, и Вячеслава Иванова, он его не затрагивал никогда. Как будто бы его нету. Но только что вот кроме той цитаты, которую я вам привел, немножко иронической, вот, больше он его не затрагивает. Да попробуй его затрагивать. Вот, это очень трудно. Очень и очень трудно. Ну и так, значит, начнем с краткой биографии, которая пишет Оленица Сергей Сергеевич, тут полемизировать сильно было. Вячеслав Иванович Иванов родился 16 февраля 1966 года в Москве. Значит, умер в каком году? 49. Представляете? То есть что мы сделали? Мы начали там с 70-го года, это Бунин. Потом 80-й год, это рождение. 80-й год, это, ну, мы промежков все туда, ближе. Затем два великих, Бунин и Блок, Блок и Андрей Белый, это 80-е, да? Потом дальше у нас пойдет Цветач с Маяковским. А потом мы снова возвращаемся в 66-й год. Это же ему непостижимо. Это вроде Короленко, который вспоминает крепостное право и полемизирует с Лениным. Даже представить себе трудно. На самом деле история это короче. Маленькая. Тем более то, что мы изучаем. Совсем мало. Но тем не менее, получается, что 66-й год, да? 66-й год. Мне здесь важна фраза. Ну, он произносит отца своего землемера, позднее служащего контрольной палаты, нелюдимого сосредоточенного человека, увлеченного атеистическими идеями Бюхнера, Малишотта и Штрауса, поэту писал в автобиографической поэме «Младенчество». Это я вам зачитаю, этого мало. Там же набросан портрет матери, романтически настроенной женщины, в душе которой восхищение перед Белинским. Вот для чего ведь мода такая есть. Вот Белинским восхищается. Восхищается. Не то, что читается, восхищается. Вы, кстати, восхищаетесь Белинским? Да? Да, по-моему, есть очень сильные места. Поражает его наивность бесконечно. Многословие неимоверно. И временами настолько интересно. Правда, правда. Просто надо прочистить для себя спокойно. И временами очень интересно. Так что мы его не будем сбрасывать с парохода современности. И вообще с парохода современности ничего сбрасывать не будем. А вот если можно себе представить что-нибудь такое полный антипод Вячеславу Иванову, так это, конечно, будет. Ну и такой наивный нигилизм молодых людей. Да глуповато. В теории. В практике нет. В практике в Хлебниках смотрят глубоко в прошлое, так же и в будущее. Но какой-то наивный такой интерес перед городом, перед развитием техники, все им нравится. Как-то наивное восхищение Хлебников радио. О, радио у вас. Весь этот мир обнимает радио. Все здорово. Ну, современный интернет, он как бы это включит. Знаете, любая информация через секунду достигает всего. Просто поразит. А про? Это что за информация? Какая такая информация? Просто в мочи нет какая плохая информация. А тем не менее достигает. Ну так вот, вот что-то я скажу, значит. Там же набросан портрет матери, романтически настроенной женщины, в душе которой восхищение перед Белинским мирно уживалось с любовью к церковности. А почему не должно уживаться? А пиетет перед классической немецкой культурой времен Гёте и Бетховена с неопределенным и очень женским либеральным славянофильством. Выразимся, между прочим, в наречении сыну имени древнего чешского князя Вячеслава. Было-было, это все верно. Отец умер, когда мальчику было 5 лет. Воспитательница поэта стала мать, круг ее увлечений, который может показаться на фоне событий русской переформенной жизни чуть ли не запоздалым отблеском патриархально прекраснодушных времен Жуковского, был первой духовной родиной. Это все верно, мы это сейчас узнаем. Чертам этой духовной родины предстояло вновь и вновь проступать в его творческое хитросплетение символической мысли. Например, то, что он будет называть в стихах 14-16 года своим славянофильством. Почтительной памяти о матери поэт сохранил он всегда. Этот пиетет, столь характерный для биографического его фона, подчас побуждал его превращать историю своего младенчества в чересчур красивую легенду. Сергей Сергеевич гений, но я тут с ним согласен полностью. Но я знаю, почему он так пишет. Чересчур красивую легенду. Во-первых, не такой уж красивый. А во-вторых, я вам сейчас приведу строчечку. Почему так пишется Григорий Ильич Рельсов? А вот почему. Это у меня тут закладка, чтобы всего Вячеслава Иванова не таскать. Как живописец по холсту, так по младенческому злату воспоминания чародей бросает краски. Все же видно. Так живописец как холст, по холсту, с Вячеславом Ивановым трудно, даже простые строчки не очень просто читать. Так живописец по холсту, представляете, холст живописец. Как живописец, по-моему, так по младенческому злату. Что такое младенческое злато? Ну-ка, это иконописный фон золотой. Вот золотой иконописный фон, а на нем дается голубизна и все прочее. Воспоминания чародеи бросает краски. Все живее. Все живее, это потому что погрузился, как мы с вами знаем, в это состояние воспоминания о младенчестве. И все живее он становится. Вот так же и символисты погружаются в мировую культуру, и она становится современной, живой, живущей в нашем сознании. Это не нечто вот такое ушедшее, да, а оно есть наше, то, чем мы живем. Вот Вячеслава Ивановская соборность, о которой, значит, мы поговорим, это же наивное, дикое, варварское, но тем не менее то же самое, что эти самые рок-певцы и рок-концерты. Здесь же действительно, как у Вячеслава Иванова, отсутствует жесткая граница между сценой и залом, как в древнегреческой трагедии. Там же есть актеры, хор, между ними диалог. Вот почему это самая драма такая. А у нас что театр? А у нас я сижу, а на сцене мне играют, а я переживаю. Но я с ними в диалог не участвую, прямо. А вот все вот эти 10-тысячные толпы, это, они же вместе. Они же колеблются, танцуют, да? И диалог, зал и певец, причем певец синкретический, он прыгает, бегает, это самое, одевается, исполняет тексты. Ах, а зал подпевает. Это древняя-древняя теория, Вячеслав Иванович ее, конечно, касается. Но тем не менее, да, вот есть работа ритма Бюхнера. Вот в ритме, она очень связана с работой «Любимушка уха», как зеленая сама пройдет. Потянем, потянем до уха. Очень простой ритм. А ритм действует на подкорку, мозжечок и спинной мозг. А мелодия на сознание. Так вот, нужно на первое место поставить ритм, желательно простой. И вот это будет погружение в такой, значит, хаос. Такой вот, безобразный почти, физиологический. Поэтому желательно, насколько я понимаю, я видел только выходящие толпы, они всегда приводят еще себя в соответствие с состоянием. С помощью то ли алкоголя, то ли наркотиков, то ли наоборот, вот это коллективное действие. Опять страх. Подобные коллективные действия были в нацизме, когда собирались огромные толпы. Подобные коллективные действия я наблюдаю, когда Фидель Кастро 4 часа говорит на площади, не выслушал. Вы думаете, он что-нибудь там умное говорит? Не говорит. Но почему 200 тысяч, 300 тысяч человек стоит и слушает? И даже задние ряды, которые могли бы убежать, как в актовом зале убегает студент, незаметно от лектора, не убегает, слушает. Знаете, он какой-то ритм задает. Ну что такого умного мог сказать Ленин или Гитлер? По природе своего разума они умного сказать ничего не могли. Но ведь слушали. Ведь слушали. Почему? Как это понять? Это вот то самое, что идет, ну, дионисизм, это было бы громко сказано до этого явления, но что-то общее есть. Вот чтобы, ведь современная культура, это смешно, это когда футуристы говорят, там, современная культура, да какая бывает культура современная? Современность — это хорошо забытое прошлое. Но тем не менее, вот в этой массовости, когда вся страна поет, это что такое? С наушниками все малыми люди ходят, на концерты, когда переключаешь этот поганый ящик, так 20 программ кто-нибудь исполняет что-нибудь. Это что за страна певцов? Или мир, где все поют? Ритмически двигаются и поют. А вместе с тем это самое характерное явление поп-культуры. и тексты какие-то произведения. Но ритмически организованно, знаете ли. Такой какой-то угаданный ритм. Да? Такой какой-то простой. Вот это, если хотите, бытие, возвратное движение. Вот к тому самому негру, которому совсем не нужна мелодия. Правда? Ему нужен там-там барабан, и он будет с утра до ночи отбивать ритм. Мелодия не нужна. Это единственное. Вообще денисийская культура в жутком месте. Вот в том самом. Мы-то говорим сейчас о как бы современности, в простом смысле, но здесь верно, денисическое начало присутствует. И соборное начало присутствует. Где это видано, чтобы 20 тысяч человек пришли слушать Филиппа Киркорова? 7 дней в концертном зале подряд. Конечно, легко смеяться над всеми этими текстами, над всеми этими примитивными мелодиями. Пародировать вообще даже и маленькие. Ведь нужно почувствовать и что-то другое в этом деле и попытаться себе ответить на вопрос, а как же это понять? Как же это понять? Что же это такое вообще-то? Вот. Так для Вячеслава Иванова вот это самое обратное движение, вот эти самые культы денисические, это была родина, и хотя много лет изучал. Мы еще к этому подойдем, но пока остановились на том, что воспоминания чародей бросают краски, все живее, по младенческому злату. Вот такая икона. Но это только один из образов. Мы пойдем дальше. Сначала про это я вам поспорил. Чересчур красивую легенду. Нет, здесь чересчур красивую. Наоборот. Здесь есть в поэме младенчества, он же себя выражает. Это у него есть такая страшная сторона в натуре. Вячеслава. И он об этом пишет. Очень подробно пишет. У него есть ангелы и бесы, того и другого он чувствует. И вот поэтому сказать о том, что это чересчур красивая картина, нет. Гимназические, дальше все точно. Гимназические годы Иванова, но выброшено самое главное. Я вам по биографии прочту. Гимназические годы Иванова, ну, чтобы вы не мучились всегда, когда вы дату рождения выучили, 66-й, затем добавляйте 9 лет. Или 8. 66-й, значит, 9 лет это будет. Или 874-й гимназия. Да, а затем 9 лет. 75-й гимназия, затем 9 лет. И уже получается окончание и поступление в университет 86-й. А потом со второго курса отъезд за границу. Все. Но мы к этому подойдем. Значит, гимназические годы прошли среди повседневного тяжелого труда. Семья обеднела, мальчик должен давать много платных уроков. Однако 12 лет, да, он начинает греческий язык, занимается светскими увлечениями. В 14 лет он внезапно ощущает себя крайним атеистом и революционером. Но 14 лет всегда положено восставать против Бога, там, заниматься революцией, перестраивать мир. Как вы уже прекрасно знаете, все революционеры очень молодые люди. После 40 лет уже заниматься революцией. Бог только один будет населения. Ну, как вы знаете, называли стариком. На мой взгляд, он мальчишка. Мне вообще давно пора было поумнеть, но как хорошо сказал Фазиль Искандер, он говорит, ум у Ленина был невероятно интенсивный, но очень глубокий. Это действительно замечательная фраза, потому что пишет, читает, говорит. А чего говорит-то? Чего пишет? Пересказывает плохо понятого Маркса? Да? Вот и все. Чего? Ну, правда, как я вам уже говорил, вот развитие капитализма в России, это он хорошо, он статистику собрал, журнал посмотрел. Цифры привел, ничего, более-менее, даже читать можно. Но все остальное, вот что-то такое немыслимое, интенсивное. Интенсивное действительно мирское. И Крупская все время вспоминает, как начинает, говорит, что душу. Красные пятна идут по лицу, а потом по всему телу. Волны, они идут по горам Швейцарии. Вот, значит, все, скаутским что-то там не поделил. Там город, сказал, да. А, ой, Каутский. И вообще, кто помнит Каутского? Недавно все забыли, слава Богу. Но тем не менее, так вот заболевает всем этим. Зачитывает Вячеслав Иванов. Ну а в 14 лет надо идти до конца. Значит, надо, по идее, уходить в подполье, жертвовать собой. А начитался он этой литературы. Вот, груды подпольной литературы, колокол, трактаты Лассаля и новейшие издания революционных партий. Это настроение, общее для большей части юношества тех лет, не могло быть, конечно, его органической частью. Сочувствие пафосу мятежа пробуждало вступать в споры закаленных цареубийц. Но общество раскололось тогда на две части. Потому что большая часть осуждала цареубийц больше. Как вы знаете, жена Морозова даже поменяла фамилию. Нельзя было жить с фамилией Морозова. Могли видеть, любить. Но некоторая часть, особенно интеллигенция, посчитала вот всю эту кампанию за дело. Ну и трудно же отрицать, да? Мы-то сейчас с вами уже за героев не будем считать. Ну, кроме того, если брать уже бытие обратное движение, то это, конечно, было чудовищное событие. Как вы знаете, конституция была уже почти готова, если бы не убийство. Но, тем не менее, Вячеслав Иванов за цареубийц защищает. Да? Да, атеизм его привел, как и полагается, как и Леонида Андреева, к юношеской попытке самоубийства. Это с ним было. Вот. Тем не менее, он пишет все время стихи, и там у него главный персонаж — это Христос. Ну, как-то так атеистически понял. Так бывает. Вот. Ну, тут, конечно, у него были страшные восхождения с матерью. Вот. Вот. Ну, что еще тут сказать? Что нам пишет автор? Что нам пишет автор? Нам автор тут пишет следующее, что... то известно, гимназия вот сначала не изгой, как и Андрей Белый, а потом вдруг научается какой-то такой изысканной демократической вежливости, что покоряет всех, начиная от гимназистов, великих ученых Германии, Франции, Англии, Италии, и кончая всех великих современников. Хотя не зря Хлебников его немножечко упрекает. Помните это стихотворение или зачитать? Не помните? Из цикла «Посвящение». Нет, милый, говорит, мой, я не без. Я сел в циркуль, лос отвес. Вот. Потому что он, когда говорил с человеком, с кем-нибудь, это уже началось в гимназический год, то он как бы так глубоко-глубоко понимал этого человека, а потом немножко по-своему передавал ему взгляды, свои уже, подсвеченные, его собственное мировоззрение. Это производило сильное впечатление, особенно уже потом, на знаменитой башне Вячеслава Иванова. Вот прозевали, теперь уж больше туда никогда не попадем, на башню Вячеслава Иванова. Там какие-то очень крупные авторитеты его убили, а это уже не поймешь. Это же самая культурная точка России во всей истории существовала. Башня Вячеслава Иванова. Но это еще будет впереди. Башня Вячеслава Иванова будет впереди. А сейчас, значит, мы доходим до университета с вами. Поступает в университет на историко-филологический факультет и учится всего 2 года. А затем уезжает в Германию. Женится и уезжает в Германию. Пока остановимся. Для того, чтобы... обратиться, собственно, к поэме и к автобиографии. Потому что и через поэму, и через автобиографию вместе мы поймем, по-моему, самое главное. Хотя я традиционно начинаю с последнего стихотворения. Вот. Последнего стихотворения. Римский дневник, 44-й год. Римский дневник 44-го года. И стихотворение «Декабрь». Вы учите его наизусть, пожалуйста, и думайте. Потому что проще этого стихотворения придумать себе нельзя. А теория символизма в одном своем важном качестве здесь проявилась. Итак, значит, с конца начнем. 44-й год, последнее стихотворение, римский дневник. Больше Вячеслав Иванов стихов не пишет. Вы, чьи резец, палитра, лира, то есть вы художники, все художники, резец, палитра, музыканты, художники, скульпторы и все. Вы, чьи резец, палитра, лира, согласных муз одна семья. Я там прокомментирую позднее, когда я буду зачитывать статью, потому что музы дети чьи? Кого? Да, внимательно. Вот Пантена. Вот здесь это скрыт. Этот смысл скрыт, потому что все музы это мнемозины, память. А для древних греков память и бытие это одно и то же. Только вот не та самая память, которая нам нужна, чтобы сдать экзамен и выучить дату рождения Вячеслава Ивановича. Значит, вы чьи резец палитра лира, согласных муз одна семья, вы нас уводите от мира в соседство и на бытие. Вот задача искусства. Увести от мира в соседство и на бытие. Задача искусства. Пока выясним. Такова задача. Дальше. И чем зеркальное отражает вот здесь, вот здесь, вот здесь. Мне всегда трудно. И я не знаю, как быть. И чем зеркальное отражает, зеркальное это как бы простое, чем точнее. Чем художник точнее отражает, и чем зеркальное отражает кристалл искусства, лик земной. Вот зеркально или кристалл? Кристалл какой? Магический, пушкинский, идущий от алхимиков. Этот кристалл. Но в кристалле же все сложно. Это не просто отражение. Чем зеркальное отражает кристалл искусства лик земной, тем явственнее нас поражает, в нем жизнь иная, свет иной. Посмотрите, чем точнее я изображаю действительность, да, потому что я не знаю, в зеркале или в призме, или в кристалле. Через магический кристалл. Еще не ясно различал дать свободного романа. И чем вот точнее, то как ни странно, тем явственнее мы попадаем в миры иные. Вот в то мистическое измерение мира, в то время, сакральное, а не какое-нибудь там другое, не историческое, не хронологическое. Вот. И вот нас туда художник привел, в миры иные. Вот вы там ощутите. Мистическое и сакральное измерение, все вот это вот, вот. Видение мира в нереальном свете. Вот все это у нас присутствует, где временное и вечное совпадает. И вот мы здесь. Вот художник нас туда привел. И последняя строчка. И про себя. Вот он нас туда привел, изобразил, потому что нам все точно. Это вот от реального к реальнейшему. Его знаменитая, самая знаменитая формула Вячеслава Иванова. От реального к реальнейшему. Да. Вот. И, чем и про себя даемся диву, что не приметили досель. Как ветерок ласкает ниву, зелена под снегом идет. Знаете, что получается? Когда художник вознес нас горнее, там, где здесь и там, там, то вот вдруг, побывав и почувствовав вот это, мы увидели мир, который нас окружает, совсем не так. Вот что, когда говорить в нереальном свете, так он одновременно и самый реальный. Мы видим так, как мы его не видели никогда. И здесь очень здорово Вячеслав Иванов делает, потому что он делает две цитаты. «Ветерок ласкает Ниву» — это из Лермонтова, а «Зелена под снегом ель» — это Пушкин. Такие цитаты. То есть он не дает нам пейзаж. Он как бы нам говорит, что мы будем мир иначе видеть, понимаете? Вот если мы поймем то, что художник перевел нас вот в эти миры иные, мы иначе увидим. Хотя реальность, это как ни странно, все равно помножена на искусство. Если бы она не была помножена на искусство, он бы нам дал бы пейзаж. А тут он специально дал сильно разнесенные строчки, потому что ветерок ласкает Ниву, это лето, а зелена под снегом ель. А еще, как посмотрите, ветерок ласкает Ниву, это же движущийся пейзаж. А зелена под снегом ель, и это же контраст, потому что к тому Набокову ели протягивались, торговали своими белыми пирогами. Представьте себе на эту самую лапу еловую, а на ней толстый снег, толстый слой снега. Поэтому лапа-то практически не зеленая, она же темная, это контраст, светлый и темный. Это надо увидеть. Это надо увидеть, когда... И увидеть и помножить. умножить на то самое искусство, которое многократно нас привело туда и уже научило видеть природу. Не только вот как я ее вижу непосредственно, но еще и с помощью искусства. Вот в этом секрет. Этого самого простого стихотворения Вячеслава. Он здесь нам не объясняет, что значит инобытие, нерывные, нет. Но он говорит, что происходит с человеком, когда, зная, ощущая эти миры, он видит мир конкретный, реальный, но еще помноженный вот на это действие искусства. Но только тогда и человек появляется. Вот вам символист Вячеслав Иванов 44-го года. Да? Ну, а сейчас обратимся к отцу. И к поэме, и, собственно, к поэме, потому что к биографии и к поэме. Потому что в поэму он включает стихи из младенчества. Потому что в поэме младенчества он как бы выразил всего самого себя. То есть самое главное. И потому в автобиографию подробную, но это пишется в 17-м году, так что ему еще долго и долго жить. Но тем не менее. Одна студентка написала рецензию на мое сочинение, бывшая моя студентка, и привела там один забавный момент, и говорит, кажется, говорит, я поняла, что любимая цитата у Аверина на лекциях – это из младенчества. Я даже и не знала, кажется, я слишком часто повторялась. Альпийский рок. Я вам ее сейчас тоже повторю, хоть это, на этом и поймала меня бывшая студентка. Но для начала, сейчас я найду, это очень трудно, греческого переводы. Младенчество, 340. И сравню с этим самым. Значит, 345 у нас звучит так. Вот заголовок хороший. Вступление в поэтическое жизнеописание. Это вступление. То есть здесь, в общем-то, все рассказано, но все-таки вступление. Вот жизнь, это любимая цитата, вот жизнь длинная Минея. Минея – это богослужебные книги. Они есть у меня на месяц и на год. Есть великие чети Минеи. Ну как надо? Каждый день место службы. В принципе, это годовой круг. И они повторяются. Вот этот годовой круг великий чети Минеи – это целый год, что надо в церкви делать и читать. Длинное мне, конечно, длинное. Но это как бы повтор. Дальше. Воспоминания Полимпсеста. Это я вам уже объяснял, но запомню. Полимпсест, вы знаете, филолог, да? Это вот когда на одной текст, бумага, допустим, папирус, на нем у нас второй текст, третий текст, все предыдущий стирается. Вот это и есть наше сознание. Лучше формулу, пожалуй, не придумано. Вот когда я вам сопоставляю современных рок-певцов с Дионисистом, то вот рок-певцы – это верхний слой, а Дионисиство – это нижний. Вот там, вот. Но наше сознание таково. Оно вот так вот, все существует. Вот только вопрос один.